Он был сделан в виде полукруга и стоил, наверное, 40 тысяч долларов. Рой никогда не оказывался в более роскошном офисе. Это был оазис вкуса и богатства. Ему не приходилось сталкиваться с подобным даже в офисах высших чиновников в Вашингтоне. Он сразу понял, с кем имеет дело. И еще он понял, что у него в руках надежное оружие, которым он воспользуется без всяких колебаний, если только доктор Пальма посмеет противодействовать ему. Сабрина Пальма возглавляла медперсонал тюрьмы. Поскольку заведение объединяло тюрьму и больницу, ее должность соответствовала должности надсмотрщика в обычном корректирующем учреждении. Доктор оказалась такой же необычной, как и ее офис. Черные, как вороново крыло, волосы, зеленые глаза, кожа белая, бледная и гладкая, как остуженное молоко. Около 40 лет, высокая, тонкая, с приличной фигурой. На ней были черный трикотажный костюм и белая шелковая блузка. После того, как Рой представился ей, он также познакомил ее с агентом Ольмейером. «Рад познакомиться с вами, доктор». «И агентом Таркентоном, доктор». Она предложила им сесть. «Благодарю вас, доктор», — сказал Ольмейер и встал справа от двери, соединявшей офис и приемную. «Благодарю вас, доктор», — ответил ей Таркентон и встал слева у той же самой двери. Рой подошел к одному из трех великолепных кресел перед столом доктора Пальма. Сама доктор села на роскошный кожаный трон у не менее роскошного стола. В рассеянном янтарном свете ее бледная кожа словно озарялась внутренним пламенем. «Я здесь нахожусь по весьма важному делу», — заявил ей Рой самым вежливым тоном, на какой только был способен. «Нам кажется...» «Нет, мы просто уверены, что сын одного из содержащихся здесь заключенных...» следит за президентом Соединенных Штатов Америки и собирается его убить. Когда она узнала имена предполагаемого убийцы его отца, Сабрина Пальма подняла вверх брови. Проверив документы, которые Рой достал из белого конверта, и услышав, что требуется от нее, она извинилась и вышла в приемную, чтобы сделать несколько важных и неотложных звонков. Рой ждал ее возвращения. За тремя узкими окнами была ночь, и сияли огни Денвера. Рой посмотрел на часы. Сейчас, с другой стороны гор, в наступившей темноте, Дюваль и его команда из 12 человек уже должны были тихо и незаметно устроиться в засаде. Следовало быть готовыми на тот случай, если путешественники прибудут раньше, чем их ждали. Черная накидка ночи совсем скрыла лицо сумерек. К тому времени, когда Элли и Спенсер достигли Гранд-Джанкшена, в городе с населением 35 тысяч человек вполне можно было заблудиться, но Элли осветила фонариком карту, которую она взяла из вертолета, и смогла найти самую короткую дорогу. Проехав почти через весь город, они остановили, чтобы сменить машину. Стоянка машин была расположена рядом с кинотеатром. На большой площадке было полно машин, но людей они не заметили. Когда Спенсер открыл дверцу «Бронко» и впустил холодный воздух, Элли попросила его, чтобы он выбрал «Эксплорер» или джип. Что-нибудь в этом роде, они более удобны. Воришки не могут выбирать, — сказал Спенсер. Им приходится это делать. Спенсер пошел на парковку, Элли последовала за ним. «Эй, если вы не выбираете, тогда вы не вор, а сборщик мусора». Элли ходила по проходу, наблюдая, а Спенсер переходил от одной машины к другой и нахально пытался открыть двери. Каждый раз, когда ему это удавалось, он наклонялся и заглядывал внутрь, проверяя, нет ли ключей зажигания под козырьком от солнца или под водительским сиденьем. Глядя на хозяина из бокового окна Бронко, Рокки расстроенно скулил. «Да, это опасно», — сказала Элли. «Я не могу лгать собаке. Но это не так опасно, как въехать в супермаркет через стеклянную витрину, когда за тобой следят из вертолета. И тебе следует помнить об этом». 14-я машина, которую проверил Спенсер, оказалась большим черным пикапом «Шевроле» с передними и задними сиденьями. Он влез в пикап, закрыл дверь, завел мотор и, дав задний ход, выехал с парковки. Элли поставила Бронко на то место, которое освободил Спенсер. Им понадобилось только 15 секунд, чтобы переместить оружие, сумку и собаку в пикап. После этого они снова тронулись в путь. На восточной окраине города они начали искать модернизированный мотель. В комнатах старых зданий компьютеры работали плохо. Они остановились у мотеля, который выглядел так, словно перед входом только что перерезали ленточку. Элли оставила Спенсера и Рокки в пикапе, а сама пошла узнать у клерка, сможет ли она воспользоваться модемом в их комнатах. «Мне нужно будет связаться с моим офисом в Кливленде утром», — объяснила она ему. Оказалось, что пользоваться компьютером можно было во всех комнатах. Элли в первый раз воспользовалась удостоверением на имя Бесс Бэйр, оформила двойной номер с огромной кроватью и сразу же расплатилась наличными. «Когда мы снова сможем ехать?» — спросил ее Спенсер у входа в номер. «Самые большие минут через 45, но, возможно, и через полчаса», — обещала ему Элли. «Мы далеко уехали оттуда, где взяли пикап. Но мне кажется, нам не следует задерживаться здесь слишком долго. Я совершенно согласна». Элли невольно обратила внимание на оформление номера, хотя ей было совсем не до этого. Она достала портативный компьютер Спенсера из сумки и, поставив на стол рядом со всевозможными вазочками, начала готовить его к работе. Но все равно глаз отметил синий в черную крапинку ковер. Синий в желтую полоску занавески, покрывало на кровати с сине-зелеными клетками, обои на стенах синие с серебряными и золотыми изображениями каких-то амеб. Все вместе было похоже на армейский камуфляж на чужой планете. «Пока вы заняты компьютером», — сказал Спенсер. «Я отведу Рокки по его делам, иначе он просто лопнет». «По нему этого не скажешь. Он всегда стесняется этой процедуры». В дверях Спенсер повернулся к Элли и сказал: «Я видел через улицу закусочные. Дойду туда и куплю нам бургеры и еще что-нибудь. Правда, я не знаю, насколько нам понравится эта пища. Вы просто купите всего побольше», — ответила ему Элли. Когда Спенсер с собакой ушел, Элли подсоединилась к центральному компьютеру телефонной системы. Она уже давно влезла в эту систему и здорово там покопалась. Через ответвление телефонной системы по всей стране она раньше могла аккуратно пробираться в компьютеры некоторых региональных телефонных компаний, но она никогда прежде не проникала в систему Колорадо. Для компьютерного разбойника, так же, как для пианиста или члена олимпийской команды по гимнастике, самое главное — тренировки. Они составляют основу успеха, а Элли постоянно совершенствовала свое мастерство. Когда через 25 минут возвратились Спенсер и Рокки, Элли уже глубоко залезла в региональную систему. Она быстро пролистала длинный список телефонов с указанными рядом адресами. Элли выбрала телефон на станции техобслуживания в Монтрозе, штат Колорадо, расположенный в 66 милях к югу от Гранд-Джанкшена. Через главную систему в региональной телефонной компании Элли смогла позвонить в полицию Гранд-Джанкшена. Ее звонок шел из их комнаты в мотеле через платный телефон в Монтрозе. Элли звонила по дежурному номеру для срочной помощи. Соответственно, на экране оператора появлялся адрес этого платного телефона — полиция Гранд-Джанкшена. Элли начала сразу, безо всякого вступления. «Мы увели вертолет Bell Jet Ranger из Седер-Сити, штат Юта. Это было еще утром». Когда дежурный оператор попытался прервать ее, чтобы задать уточняющие вопросы, Элли закричала: «Замолчите, замолчите! Я все скажу вам только один раз. Вам лучше все сразу запомнить, или могут погибнуть люди». Она улыбнулась Спенсеру, открывавшему пакеты, которые источали приятнейшие запахи. Он орудовал на маленьком столике. «Вертолет сейчас находится в национальном заповеднике Колорадо. Там остался экипаж. Они не ранены, но связаны. Если им придется провести там всю ночь, они замерзнут. Я сейчас один раз опишу вам, где находится вертолет. Вам лучше ничего не перепутать, если вы хотите спасти им жизнь». Элли все подробно и четко объяснила и отключилась. Две вещи были сделаны. Трех человек в вертолете скоро найдут. А полиция Гранд-Джанкшена получила адрес телефонной будки в Монтрозе, в 66 милях к югу отсюда. У полиции будет повод думать, что Элли и Спенсер поехали или на восток по федеральному шоссе номер 50 в сторону Пуэбло, или продолжали путь на юг по федеральному шоссе номер 550 в сторону Дюранго. У этих основных шоссе было множество ответвлений, поэтому разыскные отряды агентства могли быть полностью заняты, а Элли, Спенсер и мистер Рокки-собака поедут в Денвер по шоссе номер 70.